Глава 20. «Доброе утро, сеньор Франческо!» — поприветствовал я зевающего главу рода, прибывшего к нашей верфи тоже на паланкине. «Один вопрос, Виталий. Почему всегда так рано?» — отчаянно зевнул он, показав зубы. «Уже 10 часов, сеньор Франческо!» — возмутился я. «Вы сами говорили, что спите по 4 часа в сутки». «Приехал бы. Позавтракали бы вместе». Он покачал головой. «А то мне пришлось на бегу со стола хватать все, словно слуге какому-то». Я оставил без комментария это предложение, поскольку как-то не сильно хотелось пробовать еду в доме бывшего врага. Осторожность еще никому не мешала. В нашем-то доме, прежде чем подать мне блюдо, их пробовал специальный человек и одна собака, так что подобные предложения от БДР пока рано было принимать. «А где, собственно говоря, корабелы?» Переключился я на другую тему. «Мне это тоже интересно». Он с любопытством огляделся по сторонам, движением руки подзывая охрану. Гонцов посылать не потребовалось, поскольку вскоре большая толпа приблизилась к нам. «Как-то тут многовато народу для наших мастеров». Скептически оглядел я почти 100 человек, среди которых увидел и тех, кого знал, но еще больше было незнакомых мне людей. «Сеньор Франческо, сеньор Витали!» Вперед вышел незнакомец. «Умоляем, выслушайте нас!» Я переглянулся с компаньоном. Дело разворачивалось как-то не так, как мы планировали. «Позвольте нам тоже принять участие в строительстве вашего корабля». Он умоляюще сложил руки перед собой. «Елена покорила столько морей и океанов, что и говорить страшно. Наши же галеры словно слепые котята, тычутся и жмутся к берегам. Позвольте нам узнать, как строить корабли лучше». «Нет, словно сделанные из золота. Секреты их производства не уйдут дальше меня и моей верфи». «Даже если об этом тебя попросим все мы?» Раздвинув ряды корабелов, из толпы вышел отец в сопровождении еще 4 полузнакомых мне личностей, некоторые из которых часто бывали в нашем доме. Это были главы других патриарших домов Венеции, которые поддерживали род Дандола, будучи с нами в союзе. «Отец?» Моему удивлению не было предела. «Сеньоры?» Я покосился на Франческо, который перекрестился, показывая, что к этому не имеет никакого отношения, и также удивлен происходящим, как и я. «Сеньор Бьянко прав. Венеция считается невестой Адриатики, только по одной причине», — заговорил Энрико, подходя ближе вместе с другими главами. «Наши силы — это флот. Пусть даже мы не сможем на верфях арсенала строить корабли точь-в-точь, как твои, из-за их невероятной стоимости, но позволь нам получить доступ к твоим находкам, нестандартному мышлению и видению вещей, которые нам недоступны. Здесь, сейчас, перед тобой собрались лучшие корабелы города и те, кто может предоставить тебе поддержку в любом строительстве. Мы обещаем, что твои корабли в этом случае всегда будут строиться в первую очередь. На них будут выделяться любые люди в любом количестве и лучшие мастера из тех, что у нас есть. Также ни одна твоя просьба не окажется неуслышанной». Он замолчал, как и остальные 100 человек, серьезно смотревших на ребенка калеку. Сердце мое дрогнуло, поскольку отец слишком хорошо меня знал. Именно здесь и сейчас я не мог ему отказать, поскольку это бросило бы тень на его репутацию, как дожи и главы рода. «Вот так подстава-подстав», — тяжело вздохнул я. «Ну, хотя бы вынесем тогда из этого хоть какую-то пользу. Конечно же, свои математические расчеты, соотношение металлов в сплавах, порох и пушки я не отдам им. Будет слишком жирно. Но вот первые чертежи Елены предоставить в принципе можно. За эти годы я узнал слабые и сильные ее стороны, а также просчеты, которые допустил при планировании и постройке корабля. Так что отдам-ка я им старые чертежи. Пусть на те же грабли наступают». «Так, нечестно, отец». Все обдумав, я, наконец, озвучил часть своих мыслей вслух. «Ты пользуешься семейными привилегиями, ведь знаешь, что тебе и маме я не смогу отказать». На серьезных лицах окружающих нас людей появились робкие улыбки. «Так на то и расчет был, сынок», — хмыкнул он, разведя руки в стороны. «Я ведь хороший политик, как ни крути». «Лучший», — сиронизировал я и продолжил. «Хорошо, но как ты сам меня учил, заключим письменный контракт с вашими просьбами и моими требованиями, чтобы потом между нами не возникло непонимания. Также вы все пообещаете мне сами следить за тем, чтобы новшества и улучшения не смогли покинуть стены арсенала. Соперники на море не нужны ни мне, ни Венеции». «В этом мы тебе можем даже поклясться, младший Дандола», серьезно ответил один из глав домов, стоящих рядом с отцом. «Тут наши интересы полностью совпадают. Ради этого мы готовы, по твоему примеру, окружить всю территорию арсенала стеной и выставить охрану. Контракт также готовы будем обсудить». «Ну, тогда завтра я принесу вам чертежи Елены», — хмыкнул я. «И как заключим контракт, вы их получите. А сегодня для затравки, так сказать, я дам полюбоваться вот на этого красавца». С этими словами я достал первый лист из всей пачки заготовленных мной чертежей нового корабля, лишь с общими размерами и формой. «Вот, это корпус моего нового корабля», — протянул я его отцу. «Планирую назвать его Повелитель морей». Тот было усмехнулся, но когда увидел размеры, глаза его округлились, как, впрочем, и у всех остальных. 39 метров в длину, 14,2 в ширину?» — осторожно произнес один из корабелов, но тут второй показал ему на толщину бортов. 60-сантиметровые дубовые борта?» Я просто кивнул. 60 метров в высоту грок и фок мачты?» Тут оставалось лишь развести руками. Все это выходило из формул расчетов, которым с большей долей вероятности стоило верить, поскольку я основывался на исторических прототипах, хотя их точных размеров, конечно же, не знал, лишь пропорции. Именно поэтому от галеонов было взято соотношение сторон корпуса 4:1, от флейтов грушеобразный корпус с завалом бортов вверх и уменьшенная длина рей для облегчения работы с ними команде. За счет высоких мачт нивелировалось уменьшение парусности, связанное с таким сокращением площади парусов на каждой конкретной рее. Также полностью отсутствовали башенные надстройки на корме и баке, которым грешили галеоны. Тем самым я улучшал обдув парусов при курсе Форда Винт и параллельно этим же уменьшал дрейф корабля. В большие абордажные схватки, где мне бы пригодились башни, я не собирался вступать, рассчитывая больше на артиллерию, которая планировалась быть. Конечно, не такой впечатляющей, как на кораблях первого и второго ранга, но 20-30-фунтовых пушек, 20-24-фунтовых пушек на медельке и почти до 40 ветлюжных оружий различных малых калибров по бортам и на шканцах планировалось к установке на верхней палубе. Я серьезнейшим образом собирался не допустить абордажа своего нового сокровища. Именно поэтому решил на апердеке не ставить тяжелых орудий, а разместить только то, что помогло бы мне сметать абордажные команды с палуб чужих кораблей. Кроме малых поворачиваемых орудий, этому должны были помочь и 6 24-фунтовых коронат, которые я планировал использовать только под картечь и шрапнель. Так что, с одной стороны, для линейного корабля, схожего по размерам с моим, орудий было мало. Но, с другой, не нужно забывать, что Повелитель морей все же планировался не военным судном, а торговым. Поэтому размещать слишком много пушек значило уменьшать полезные объемы трюмов, которыми я не был готов пожертвовать. «Вы не туда смотрите, сеньоры», — спокойно заметил тот корабел, который обратился ко мне первым. «Водоизмещение корабля 1200 тонн. Напомню, что самая большая галера, что построена сейчас у нас, это 500 тонн». На секунду снова воцарилось молчание. Затем мой лист бережно пошел по рукам. Вопросы летели один за другим. Я старался отвечать на то, что не было секретом. «Сеньоры!» Отец поднял руку, останавливая готовящуюся превратиться в балаган встречу. «Я уверен, что мы можем это все обсудить в другом месте, не на виду у всех. Целью этой встречи было получение согласия от сеньора Витали поделиться с арсеналом своими новшествами. С этим, как мы все поняли, нет проблем? Ну и пушки вы тоже не получите». Я покачал головой. «У меня нет готовой технологии их производства. Выходят слишком тяжелыми, ненадежными и сложными в обслуживании. Взрываются тогда, когда этого не ждешь. Мне нужно больше времени на их совершенствование». Тут я, конечно, сильно приврал, но поскольку это было некому проверить и опровергнуть, то принялось на веру. Корабелов больше интересовали корабли, чем орудия. На том мы и порешили. Встречу решили запланировать на завтра, в самом большом ангаре, чтобы как можно больше мастеров смогло присутствовать и получить ответы на вопросы по устройству бригантины. Я сильно не переживал, вручая городу за улучшение своего положения в обществе и другие блага, старые чертежи, в которых было достаточно много изъянов и ляпов, сделанных мной из-за отсутствия опыта кораблестроения. Поскольку теперь я уже нашел и устранил многие из них в своем новом галеоне. Вот его-то я не собирался никому отдавать. А Елена? Что ж, построю потом себе новую, лучше этой. Сейчас же мне было выгодно это сотрудничество, под которое я мог захапать себе еще больше верфей, мастеров, металла, пеньки и прочих нужных материалов. К тому же все равно к этому все шло. Ведь глупо было ожидать, что город, занимающийся международной торговлей, будет спокойно смотреть на корабль, показатели которого на голову превосходят все то, что имело сейчас в наличии у него самого. Поскольку обсуждение строительства корабля перенеслось, мы с Франческо направились в ту мастерскую, которую он построил по моей просьбе, пригласив туда только глухонемых мастеров. Их состояние еще и было проверено, чтобы среди них не затесался особо умный, кто мог слышать и тем более говорить. Им еще вчера показали быть на месте, поскольку планировалось мое прибытие, как, впрочем, и тем моим алхимикам, которые работали в здании неподалеку отсюда. Объемы пороха, которые требовались новому кораблю, сразу сказали мне, что один я не потяну смешивание готовых компонентов. К тому же боевые действия на море выявили существенный недостаток пылевого пороха, хоть отмеренного и расфасованного по картузам, но все же имевшего недостаточную мощность и сильную гигроскопичность. Для этого-то я и потратил все нынешние запасы, поскольку необходимость заставляла переходить на гранулированный порох. Технология была относительно простая, но, как и вся работа со взрывчатыми веществами, требовала внимания к деталям. Поэтому, собственно, процесс производства я решил разделить на этапы, часть из которых оставить за уже проверенными алхимиками, содержавшимися у меня на таком жаловании, что они зубами держались за свои места. А вот все остальное, начиная от смешивания ингредиентов, уже отдать глухонемым мастерам. Новый технологический процесс выглядел теперь следующим образом. Подготовка и выдерживание частоты компонентов, измельчение селитры, серы и угля металлическими жерновами, приготовление смеси путем смешивания компонентов, смачивание смеси водой, уплотнение и прессование ее в виде лепешек, размалывание полученной пороховой лепешки на зерна, отсеивание зерен через сито разных размеров и удаление пороховой пыли, фасовка гранулированного пороха в зависимости от размера получившихся зерен. Конечно, глухонемым пришлось все показывать несколько раз, чтобы они запоминали визуально, что и в какой последовательности я делаю. Но тупых среди них не имелось, так что мы быстро нашли взаимопонимание, особенно после показа еженедельного жалования, которое они будут получать за эту работу. Ну а также я не забыл усилить охрану рядом с этими двумя мастерскими, которые стояли обособленно ото всех, чтобы исключить возможность вероятного взрыва и пожара. Сюда я планировал позже поставить посты своего войска, когда оно будет готово нести службу. Пока же пришлось довольствоваться охраной арсенала и людьми, нанятыми мной и Франческо. Закончив с порохом затемно, идти к монахам, которые занимались пушками, было уже поздно, так что пришлось оставить это на завтра и вернуться домой, едва не засыпая в носилках от усталости. Очередной сумасшедший день в моей жизни закончился.